а ночью у него было довольно времени для размышлений, и он не давал механику покоя. Вопросы следовали один за другим, как у трехлетнего ребенка, и им не предвиделось конца. Что такое солнце? И почему оно ходит по небу? Откуда берутся реки? Почему ночью темно? Отчего дует ветер? Почему у моего папы одна нога? Как живут люди за горами? И так далее, и тому подобное. Добряк Лестер из сил выбивался, стараясь по мере своих возможностей просветить любознательного Тилли Вилли, и кончалось тем, что он засыпал на полуслове. С этих пор редкую ночь Лестеру удавалось выспаться как следует, и он старался наверстать потерянные часы днем, когда гигант оставлял его в покое. Да, хлопотливая должность досталась маленькому механику из страны мигунов — сделаться наставником юного Тилли Вилли.